Но, значит, уже велись приготовления. По-видимому, нет. Блиц-турнир? В это трудно поверить. И тем не менее, милорд, заявление императрицы поразило даже Лестока, не говоря о Шатарди. А среди русских? Михаил Воронцов был неприятно удивлен. Он враждебен Бестужеву. Вы не преувеличиваете? О, нет, милорд. Михаил Воронцов почти 15 лет оставался камер-юнкером цесаревны, снабжал ее деньгами и мог только завидовать Бестужеву, который в бытность свою в России его не замечал. Значит, результат какого-то разговора, который велся, может быть, даже не за столом. О чем толковали за обедом? Решительно ничего примечательного. Императрица говорила о новом соборе, который намеревается построить в Преображенском гвардейском полку в честь дня своего восшествия на престол, о размерах, деньгах, возможном строителе. Не может быть. Рассмотрите еще раз донесение. Уверяю, милорд, я помню их почти наизусть. Императрица назвала 50 тысяч, которые жертвует на этот собор Климента, папы римского, на что Алексей Бестужев заявил, что уже распорядился построить вблизи своего московского дома Климентовскую церковь и определил на нее 75 тысяч. Архитектор якобы уже работает над чертежами. Больше ничего. 75 тысяч. Неплохая сумма. И совсем небольшая, если за нее можно приобрести должность вице-канцлера Российской империи. Но это же невероятно, милорд. Семя упало на хорошо возделанную почву. Я думаю, нашему посланнику следует не только принести свои поздравления новому вице-канцлеру, но и присовокупить к ним очень хороший подарок от королевских ювелиров. Озаботьте с выбором, сэр. Вы поняли? Очень хороший подарок. С такими дипломатами, как Алексей Бестужев, надо поддерживать хорошие отношения в любом случае и за любую цену. Он щедр или расчетлив? Скорее, просто скуп, милорд. О, в таком случае подарок должен быть очень дорогим. И еще одно, милорд. Императрица тут же присовокупила к назначению Бестужева передачу ему дома Остермана в Москве. По сути, это настоящий дворец. Вот видите. Сомнений не было. Климента не успели закончить по замыслу его зодчего. Об этом говорила неожиданная скупость внутренней декорации. Без пилястров, без колонн, со слишком редкими всплесками лепнины, суховатый, характерный для XVIII века по своим мотивам, но не по исполнению. Именно так и смотрятся раковины под окнами барабанов и соединившие их слишком мелкие цветочные гирлянды. Одинокие головки херувимов отметили все окна и арки хоров. Но как же их мало и как бессильны они внести зрительные акценты в колоссальный разворот пространства. Впрочем, могло быть и так. В пожар 1812 года горела нижняя часть церкви, наверняка наиболее богато декорированная. Восстановить ее первоначальный вид было и сложным, и дорогостоящим предприятием. К тому же большие перемены произошли и во вкусах. Реставраторы тех лет могли ограничиться поправкой по сохранившимся образцам только того, что располагалось в верхней, менее доступной огню, части. Сегодня детские головки на наружных фасадах Климента можно смотреть только издали. У них нет былых отбитых кудряшек и носов. На месте каждое перышко крохотных крыльев. Но в идеальных копийных отливках безвозвратно исчезло главное – чем так близок и трогателен XVIII век. Чувство живой руки скульптора, не сумевшего соблюсти симметрию, там ошибшегося в высоте одного из глаз, здесь скривившего в неожиданной усмешке линию пухлых губ, а рядом и вовсе забывшего о кудрявой волне над крутым детским лбом. Это как штукатурка псковских храмов, когда-то делавшаяся рукой мастера и хранившая в своих неровностях ловкое и напряженное прикосновение его пальцев, сегодня повсюду замененная идеальной выровненностью безликого современного инструмента.